Да, она пошла навстречу в этой ситуации, и все для того, чтобы достичь своих собственных целей, и при этом найти способ взять под контроль самих этих старых эльфов, которые считали себя хозяевами жизни. Они еще не знали о том, что именно с подачи молодой королевы во всех этих правящих семьях глав великих домов в последнее время начались проблемы, так как молодежь старательно усиливала свое влияние и все меньше и меньше слушала стариков, словно им банально надоело все это. Благодаря чему, отвлекаясь на семейные проблемы, эти ретрограды все меньше и меньше вставляли ей палки в колеса. И самым последним событием, которое действительно указало королеве на правильность ее действий, было ее собственное своеобразное заявление на совете о том, что они, как отдельная раса, вполне могут спокойно сосуществовать с теми же людьми, всего лишь влияя на политику в их государствах. Раньше, если бы она попыталась заявить нечто подобное, то в лучшем для нее случае молодую королеву заставили бы покинуть трон и снять с себя корону, передав ее кому-то более выгодному совету, кому-то из младших родственников ее семьи. Однако сейчас, после такого заявления, главы великих домов задумались. И в первую очередь именно по той причине, что свой мир эльфы погубили полностью самостоятельно. В той ситуации, что там сложилось, обвинить кого-то со стороны в гибели народа просто не получится. Эльфы были вынуждены этот факт полностью признать. Здесь же им дали возможность начать все сначала. Так почему бы им не оттачивать свои способности к интригам, продолжая действовать себе на пользу, при этом позиционируя именно себя как защитников добра и света? Не стоит недооценивать влияние таких вещей, ведь будь они хитрее и мудрее, и то не расслабились бы за тот десяток тысяч лет властвования в отдельно взятом мире. Вряд ли бы им удалось так глупо его потерять, так как именно интриги и дают возможность великой расе продолжать существовать и жить полноценной жизнью. Если бы у них там был потенциальный враг, с которым они постоянно бы сражались на этом поприще, то и тем же архимагам вряд ли бы пришло в голову попытаться изучить силы хаоса, которые их и погубили. Судя по всему, этот старый маг, который сейчас отправился в очередную экспедицию, все же намеревался достичь того же уровня могущества, который был ранее у их расы. А молодая королева прекрасно помнила, что рассказов своего деда, прошлого короля эльфов, о том, как именно погибли ее родители, их существование по какой-то причине не понравилось совету архимагов, и было решено их уничтожить, что и было сделано довольно нагло на очередной охоте. Все знали, кто был виноват в случившемся, но никто не осмелился предъявить претензии. Разве такое вообще можно допускать? Король на то и король, чтобы иметь полную власть в своей стране. И только король имеет право что-то решать, особенно то, что касается жизни и смерти его подданных. Именно поэтому она и не собиралась допускать подобного повторения, так что карательный отряд будет сформирован достаточно быстро и отправится на место, где архимаг Аэлтион точно появится при возвращении на территорию королевства. Там был известный природный узел энергии, через который шла одна из тех самых эльфийских троп, благодаря которым старый маг и сумел оторваться от преследования. Да никто и не спорит. Он был очень опытен в таких делах, но есть определенные нюансы, которые даже ему приходилось учитывать. В этом случае, проходя через такой узел, разумному все равно придется сходить с энергетической линии, которая позволяет перемещаться на огромное расстояние с большой скоростью. Например, то расстояние, которое по обычной территории те же эльфы-рейнджеры прошли бы за пару-тройку дней, с помощью такой системы перемещения можно было пройти буквально за час, а то и быстрее. Все зависит от того, как связана подобная энергетика с тем, кто использует ее. Архимаг Аэлтион был слишком силен в таких делах, и именно поэтому его преследователи банально отстали от него, даже двигаясь по тем же самым энергетическим природным линиям. Но ему возвращаться в королевство все равно придется по такой линии. как и сойти с нее именно в том месте. В нужном ему направлении на данный момент вела только одна энергетическая линия. Так что можно было понять, где именно он появится. Там его и будет ждать ловушка. Верные великим домам маги заранее подготовят все необходимое, чтобы сошедших с этой тропы разумных сразу же поймать в ловушку и атаковать, оставляя в живых кого-то из тех, кто с ним был в отряде. Представители великих домов тоже не собирались, так как понимали тот факт, что все эти разумные всего лишь никому не нужные свидетели, так что тут ничего не поделаешь, придется от них избавляться. И сделать это все лучше сразу, на том самом месте. Учитывая все эти нюансы, королева Эллариэль также приказала положить поблизости от того места специальные кристаллы с плетениями создания иллюзии. Все только для того, чтобы записать полноценную иллюзию подобного убийства, так как была уверена в том, что представители великих домов специально будут одеты в одежды, на которых будут видны эмблемы, выдающие их принадлежность к определенным семействам, благодаря чему можно будет впоследствии начать на эти самые великие дома усиливать давление. Как ни крути, но убийство столь значимой персоны, особенно подобного мага, ничем не оправданное, будет довольно веским поводом для послушания с их стороны. Да, они могут впоследствии заявить, что что-то там нашли у этого старика в сумке путешественника, однако проблема для них будет не в этом. Дело в том, что наказать такого индивидуума они могли только после королевского суда, показательного суда, а это не было сделано. Уже только поэтому можно было гадать, что по сути индивидуумы действуют на свой страх и риск. Королева все равно получит желаемое и сможет продвигать уже собственную политику, не тратя свои силы на какие-то никому не нужные споры с представителями глав великих домов. Ведь они действительно в последнее время уже сильно обнаглели. Были даже случаи, что на совет они вместо себя присылали каких-то представителей из младших ветвей своего великого дома. Заметьте, не собственных отпрысков или ближайших родственников, а именно представителей младших ветвей. Тех, кому в совете вообще делать было нечего. По сути, это было своеобразное и весьма никак не завуалированное оскорбление как самой королевы Эллариэль, так и другим главам великих домов. Тех, кто еще придерживался определенных правил. Вот как бы они отреагировали, если бы сама молодая королева вместо себя на этот совет прислала бы какого-нибудь гвардейца или секретаря, а лучше вообще того самого слугу, который полы в ее палатах натирает. Вот что они тогда сказали или сделали бы. Понятно же, что тогда все они тут же обиделись бы на нее за подобное пренебрежение. А вот в отношении самой королевы так поступать они считали вполне нормальным. Так что уже только поэтому молодая эльфийка имела полное право постараться найти способ наказать их за наглость. И своими действиями, по сути, сами отдают в ее руки нить собственной судьбы, чем Эллариэль и воспользуется, а заодно и избавится от достаточно опасного противника. Тем более, что сейчас она почему-то уже догадывалась о том, что никаких сокровищ после смерти архимага они так и не получат. По той простой причине, что для того, чтобы успокоить такого могущественного мага жизни, тем более такого опытного, всем этим индивидуумам придется нанести слаженный и весьма мощный удар по группе разумных, которая сойдет с эльфийской тропы в том самом месте энергетического узла. И для этого они наверняка задействуют что-то очень серьезное. Что-то вроде удара несколькими метеорами, да. Это будет серьезный урон всему ближайшему лесу, вот только в данном случае это никого не интересует. Маги природы буквально через пару месяцев там все старательно восстановят. Но самого архимага они постараются уничтожить одним массированным ударом. И вместе с ним могут погибнуть и все его вещи. Что-то она еще ни разу не слышала о том, что при использовании таких массивных магических плетений разумные погибали, а их вещи оставались неповрежденными. Ну что же, она готова пойти на такую жертву. Тем более, что сама королева ничего не знала о тех сокровищах, что могли храниться у этого старого эльфа. А значит, и переживать о том, что она может потерять весьма значимые ценности, ей не стоит. Вот если бы она хоть что-то об этом знала, то тогда могла бы и переживать о том, что может что-то потерять. А так, единственное, о чем она переживала, так это только о том, чтобы в этот раз ничего не сорвалось. Ведь если так случится, то она навсегда до конца своей жизни, даже отрекшись от престола, станет посмешищем. Над ней будут смеяться, это будет всего лишь повод для того, чтобы такую личную жизнь не затягивать. А ей очень хотелось бы пожить подольше.